Если вы детский писатель, он непременно спросит вас, любите ли вы детей. Хотя, казалось бы, зачем вам писать для детей, если вы их не любите? Если вы летчик, кто-нибудь непременно спросит вас, а летать очень страшно. Меня иногда спрашивали и спрашивают. Вот вы знали Филатова, а скажите, он был хороший человек? Был ли он хороший? То есть был ли добрый? Любил ли он людей? Да. Доброта бывает разная. Есть такая доброта, о которой, как и об иной простоте, можно сказать, что она хуже воровства. Такая доброта со слезами умиления подает неимущему фальшивую копейку, одновременно очень спокойно снимая с него последние штаны. Бывает и такая доброта. О ней очень хорошо сказал мне старик, продавец одного из одесских магазинов. Иной человек думает, зачем я себе буду злой, когда я могу себе быть добрый? Эта доброта с оговоркой себе тоже не находка. Она ближайшая родственница благодушного эгоизма. Есть, наконец, самая противная, вредная доброта, сотканная из сентиментальности, идейного вегетарианства, из бездеятельного, сахариного сочувствия к правым и виноватым, к жертве и палачу. В светлых, мудрых аквамариновых глазах Филатова была совсем другая доброта. Очень интересно, что Филатов не любил, чтобы ему рассказывали тех слепых и полузрячих, которых ему предстояло оперировать. «Вот», — говорил он, — «вы хорошо рассказали мне о таком-то или такой-то. Я вас слушал с интересом, даже с волнением. Но эта моя добренькая жалость только мешает мне. Завтра я подойду к операционному столу. Передо мной будет лежать человек с накинутым на голову покровом, в котором прорезано лишь круглое отверстие для оперируемого глаза. Этот глаз – вот все, что я вижу. Вот все, о чем я должен думать, должен все знать, все предвидеть. А жалостливые мысли о его семейных неурядицах, служебных неприятностях, они только отвлекут меня от главного и единственного – от операции, которую я хочу и обязан произвести как можно лучше. Если вы хотите оперировать хорошо, научитесь отсеивать второстепенное. Все то, что, может быть, возбуждает ваше сочувствие, но нарушает вашу собранность и готовность к действию. Все эти высказывания Филатова относились только к самому моменту операции. Но сколько участия, активного, доброго участия проявлял Филатов к своим больным уже после того, как они были оперированы. Один бывший слепой, прозревший после пересадки роговицы, рассказывал мне. Прозрев, он уехал из Одессы в другой город и поступил там на работу. Он попал в сырое помещение. Там шел длительный ремонт. В воздухе носилась и попадала в глаза известковая пыль. Вновь обретенное зрение начало слабеть. Узнав об этом, Филатов немедленно выписал его в Одессу, снова упорно и настойчиво лечил, пока не восстановил у него 100% зрения. А после этого уже не отпустил обратно в тот город, где ему было плохо, а устроил на работу в Одессе. Таких рассказов о доброте Филатова я слыхала много. И чему же, как невысокой гуманности советского ученого Филатова, обязан весь мир пересадкой роговицы при Бельмах. Ведь именно то, что Филатов действенно пожалел слепого Грушу, именно это и вернуло вновь интерес ученого к этой операции, в то время пришедшей уже было в забвение. Наконец, еще один случай из жизни Филатова. Очень давно, еще в царской России, жила девушка, красавица и замечательный человек. Ее любили, как иногда бывает, двое. Она любила, как всегда бывает, только одного из них и собиралась выйти за него замуж. Отвергнутый нелюбимый подкараулил девушку на улице, остановил ее, отвел в сторону и задал ей, как говорится в таких случаях, последний вопрос. Выйдет ли она за него замуж? Девушка ответила то, что отвечала ему и раньше. Нет. Тогда нелюбимый плеснул ей в лицо серной кислотой. Девушка ослепла на оба глаза. Ее лицо превратилось в сплошной комок от рубцов, от ожогов.